Заметила, что купание доставило тебе огромное удовольствие и решила последовать твоему примеру. Но там так холодно, — со смехом ответила она. Чай уже почти готов, я принесу, а ты посиди здесь, — сказал он, подтолкнув ее к постели, а затем накрыл ее шкурами, оставив лишь щелку, в которой виднелось ее лицо. Было бы неплохо провести всю жизнь бок о бок с такой женщиной, как Сиренева, — подумал он. Интересно, удастся ли мне уговорить ее отправиться вместе со мной? Он вдруг погрустнел. Вот если бы Тонолан согласился вернуться домой, не понимаю, почему его тянет дальше на восток. Он принес Сиренева горячего чая из буквицы, налил еще чашку себе и присел на краешек помоста. «Сиренева, ты никогда не подумывала о том, чтобы совершить путешествие? То есть о том, чтобы отправиться в края, где я не бывала прежде, и встретиться с незнакомыми мне людьми, язык которых мне непонятен? Нет, Джандалар, у меня никогда не возникало такого желания». «Но ведь ты владеешь языком Диландони. Когда мы с Толей и со всеми другими решили обучить друг друга языкам, которые являются для нас родными, ты делала такие успехи, что я просто поразился. Так что тебе не придется осваивать новый для тебя язык». «О чем это ты толкуешь, Джандалар?» Он улыбнулся. «Я пытаюсь уговорить тебя отправиться со мной ко мне домой, после того, как мы скрепим наши отношения обрядом. Тебе понравится Диландони». «То есть как это после того, как мы скрепим наши отношения обрядом? Почему ты решил, что мы это сделаем?» Джандалар опешил. Разумеется, ему следовало сначала спросить, согласна ли она, а не обрушиваться на нее сразу с вопросами о путешествии. Женщины не любят, когда мужчины заранее уверены в том, что получат их согласие. Он смущенно улыбнулся. «Я решил, что нам с тобой пора совершить полагающийся обряд». «Уже давно следовало это сделать. Ты красивая, любящая женщина, Сиренева. И Дарво — отличный мальчуган. Для меня будет большой честью, если он станет сыном моего очага. Но мне бы хотелось, чтобы ты согласилась вернуться вместе со мной домой, в края, где живут Диландони. Но если ты не захочешь, мы, конечно же, Джандалар, в одиночку это не решить. Мы не станем связывать себя обрядом. Я решила это уже давным-давно». Он покраснел, вконец смутившись. Ему и в голову не приходило, что Сиренева может отказать ему. Он думал только о самом себе, о своих чувствах, и никак не ожидал, что она сочтет его недостойным. «Я... прости, Сиренева. Я полагал, что нравлюсь тебе, но, видимо, заблуждался. Надо было сказать мне, и я ушел бы отсюда, поселился бы где-нибудь в другом месте». Джандалар встал и начал собирать свои вещи. «Что ты делаешь, Джандалар?» «Собираю вещи, я найду себе другое жилье. Почему ты вдруг решил уйти отсюда? Мне не хочется уходить, но если я тебе не нужен, как ты мог подумать, будто ты мне не нужен после того, что у нас было этой ночью? Но какое отношение это имеет к совершению обряда?» Он снова подошел к помосту, присел на краешек и повернулся лицом к ней. Взгляд Сиренева показался ему загадочным. «Почему же ты мне отказала? Я не нравлюсь тебе как мужчина». «Как мужчина?» — голос Сиренева прервался. Она часто заморгала, потом глубоко вздохнула. «О, великая мать, помилуй, Джандалар, на свете нет мужчин, которые могли бы сравниться с тобой. В этом-то вся и беда. Ты слишком хорош, с какой стороны ни взгляни. Я просто не вынесу такого. Не могу тебя понять. Я сделал тебе предложение, а ты отказалась, потому что я слишком хорош для тебя? Похоже, ты и вправду не понимаешь... Джандалар, ты дал мне гораздо больше, чем любой другой мужчина. Если мы свяжем себя узами обряда, я стану обладательницей сокровища, которого нет у других женщин. Они будут завидовать мне. Им захочется, чтобы их мужья были такими же добрыми, щедрыми и заботливыми, как ты. Они и так знают, что от одного твоего прикосновения в женщине просыпается все живое. Каждая женщина только и мечтает о таком, как ты. Если все это и вправду так, почему же ты мне отказал? «Потому что ты меня не любишь. Сиренева, я люблю тебя». «Да, конечно, любишь по-своему. Ты хорошо ко мне относишься. Ты всегда бы старался не обидеть меня, не причинить мне боль. Ты заботился бы обо мне, ласково обращался бы со мной. Но при этом я знаю, что ты не любишь меня по-настоящему, и мне вряд ли удалось бы забыть об этом или убедить себя в обратном. И я постоянно ломала бы себе голову, пытаясь понять, что же за изъян во мне мешает тебе меня полюбить». Джандалар опустил глаза. «Сиренева, многие люди живут вместе, даже если между ними нет такой любви, о которой ты говоришь. Но если их многое связывает, если они дорожат друг другом, им живется совсем неплохо. Да, с некоторыми так и бывает. Возможно, когда-нибудь я найду мужчину, с которым у нас будет много общего, с которым смогу жить, не испытывая необходимости знать, что он по-настоящему любит меня, но только не с тобой, Джандалар». «Почему же?» — спросил он. И во взгляде его отразилась такая боль, что Сирению на мгновение заколебалась. «Потому что я люблю тебя, и ничего не могу с этим поделать. Живя с тобой, я начала бы потихоньку увидать, понимая, что ты не можешь ответить мне тем же. Ни одна женщина на свете не могла бы не полюбить тебя, Джандалар. И всякий раз, когда мы занимались бы с тобой любовью, как этой ночью, я бы чувствовала, как в душе у меня что-то потихоньку умирает. Потому что при всем моем стремлении к тебе, при всей моей любви, я знаю, что ты не способен так же полюбить меня, как бы сильно тебе этого не хотелось. И через некоторое время во мне иссякли бы все живительные соки, тело мое превратилось бы в пустую оболочку, и я начала бы изыскивать способы испортить тебе жизнь, сделать тебя таким же несчастным, как я сама. А ты оставался бы таким же нежным, ласковым и заботливым, как прежде, прекрасно понимая, в чем причина происходящего со мной. Но при этом ты начал бы ненавидеть себя за это. А все вокруг стали бы удивляться, спрашивая, как ты можешь жить с такой мерзкой, сварливой старухой. Я не хочу, чтобы ты страдал, Джандалар, и сама не хочу мучиться». Поднявшись на ноги, он пошел было к выходу, затем развернулся и возвратился обратно. «Сирению, почему я не могу влюбиться? С другими это происходит, а со мной нет. Что же такое мне мешает?» Взгляд его был проникнут такой тоской, что у Сирению внутри все сжалось, и любовь к нему разгорелась в ее сердце с еще большей силой. «Как жаль, что я не могу сделать так, чтобы он полюбил меня», — подумала она. «Не знаю, Джандалар. Возможно, ты еще не нашел ту женщину, которая тебе нужна. Может быть, великой матерью тебе уготовано нечто неожиданное. На свете немного таких, как ты. Ты наделен множеством достоинств. Ты слишком хорош для большинства женщин. Если бы ты всем сердцем полюбил одну из них, твоя избранница смогла бы выдержать испытание, лишь если бы великая мать одарила ее так же щедро, как тебя. Я не уверена, что была бы счастлива, даже если бы ты проникся ко мне любовью. Женщина, которую ты полюбил бы так же, как любишь брата, должна быть очень сильной».